Утро началось, как обычно, с торжественного появления моих фрейлин, и завтрак прошел уже привычным для меня образом, и последовавшая за ним светская беседа ничем не отличалась от повседневного трепа. Но в это утро меня не покидало какое-то беспокойство. То ли странный разговор с принцем был тому причиной, то ли настойчивое желание увидеться с мастером Рейсом и попытаться хоть как-то разобраться в этой истории. Но я места себе не находила. Ближе к полудню доставили некоторые готовые вещи из ателье Вителье, и среди них коробку от фей с особым заказом, который я сделала лично. Это меня слегка отвлекло и развеселило, но ненадолго. Еще через полчаса принесли свежие цветы, чтобы заменить все букеты в комнатах. Наверное, это можно было бы посчитать благоприятным знаком и успокоиться, но вдруг первый принц просто забыл отменить свой первоначальный приказ, и слуги послушно продолжают его выполнять. Что-то смутно волновало меня, не давало покоя. Я бросила взгляд на Мэйру. Она медленно кивнула. «Сегодня я что-то узнаю, что-то важное. Но будет ли это знание приятным?» «Лира Фрис», — прервала я пустую болтовню своих дам, — «разузнайте, пожалуйста, все, что сможете о том, что сейчас творится во дворце». «Хорошо, Велира», — фрейлина послушно поднялась. «Я тоже попытаюсь», — вызвалась Лира Бри, чутко отловив мое настроение. «У меня много знакомых». «Благодарю вас», — искренне сказала я. Две дамы вышли, а Лира, Демонти и Марасти занялись сервировкой обеда, отдав необходимые распоряжения служанкам Полли и Молли. Я рассеянно трогала цветы, размышляя, а не сбегать ли в ванную к Аскалке, нюхнуть волшебные пыльцы Аглации, успокоиться. Представила себе эту сцену и хмыкнула. «Нет уж, поведу себя как эрцегиня». «Велира!» Фрейлины пригласили меня к столу, а Молли убежала по моей просьбе за горячим травяным настоем. В ту же минуту в комнату вошли Лиры, Бри и Фрис и низко поклонились. «Что удалось узнать?» — спросила я, откладывая столовые приборы. Дамы дружно уставили глаза в пол и промолчали. Это слегка напрягло. «В чем дело?» — я невольно повысила голос. «Велира, вы только не волнуйтесь!» — воскликнула Лира Фрис, и я, понятное дело, тут же разволновалась. «Что случилось?» — произнесла сдавленно. «Велира, ничего еще не известно!» — Лира Бри взяла инициативу в свои руки. «Сплошные слухи да намеки, туманные и необоснованные. Нужно подождать, пока все прояснится». Я посмотрела на нее с недоумением и с настороженностью тоже. Но спросить или приказать ввести меня в курс дела немедленно не успела, так как в спальню вбежала служанка Молли, едва не расплескав по подносу травяной настой. «Вы слышали, Велира?» — вскричала она, расширив глаза. И Лиры, Бри и Фрис досадливо поморщились, а старшая придворная фрейлина так и вообще попыталась вытолкать девушку в кабинет. «Говори», — быстро сказала я, и Лира Бри перестала теснить служанку к двери. «Мастер Рейс убит!» — сообщила Молли, и я вскочила. Резко звякнула подпрыгнувшая на столе посуда. «Как убит?» — голос почему-то прозвучал едва слышно. «Что?» Лиры, Демонти и Марасти переглянулись в шоке. «Велира, присядьте!» Старшая фрейлина подошла ко мне, стараясь вернуть в кресло. Лира Фрис забрала у служанки поднос с травяным настоем и заботливо поставила на стол передо мной. Налила в кружечку и с поклоном подала. Я отрицательно мотнула головой. «Немедленно! Расскажите мне все!» Приказала я хрипло. «Это всего лишь слухи», — ласково проговорила Лира Бри, взяв у Лиры Фрис кружку с настоем и старательно пытаясь сунуть ее мне в руки. «Дождемся официального сообщения». Его нашли мертвым в гостинице сегодня утром!» Встряла служанка Молли, которая никуда не ушла и теперь прямо-таки горела желанием поделиться информацией. «Это точно?» — тихо спросила я. «Установлено, кто убийца? Причина?» При этом я обращалась исключительно к Молли. «Ну, Лир-то решили меня не волновать?» Не понимая, однако, что делают только хуже, когда держат меня в неведении. Неужели правда? Мэйра, из-за чего его убили? Или из-за кого? «Этого я не знаю», — смущенно призналась служанка, и я вышла из ступора. «Мне нужно поговорить с первым принцем», — сказала решительно. «Может, мастер Рейс еще жив, и я могу чем-то помочь?» «Велира», — старшая дама преградила мне дорогу. «Его высочество сейчас наверняка занят. Я слышала, во дворец доставили Лира Бернетти». «И что?» — не поняла я. «Он пытался бежать из столицы и был арестован. В малом тронном зале назначено заседание совета». «Это связано с мастером Рейсом?» — нетерпеливо спросила я. «Не думаю», — удивленно ответила Лира Бри. «Но принц будет на совете, я уверена». «Тогда маг Чермонт?» Я уже была в дверях. «Велира», — едва ли не простонала старшая дама. «Давайте сначала спросим разрешение у принца». «Приказываю всем фрейлинам оставаться здесь», — коротко распорядилась я. «Если в самом деле принц будет недоволен моими метаниями по дворцу, то дамам ни к чему нести за это ответственность». «Подайте маску», — сказала я, и Лира Марасти поспешно вложила мне в ладонь атласную маску с вышитыми лилиями Терстана. «Я буду вас сопровождать», — обреченно присела Лира Бри. «У меня прямой приказ принца не оставлять вас, Велира». Я кивнула, приложила маску к лицу, ее края невесомо, но надежно обхватили кожу, и стремительно выбежала из комнат. Служанка Молли едва успела открыть дверь. Лира Бри, вздыхая, поспешила за мной. «Где малый тронный зал, Лира Бри?» — быстро спросила я, а сама уже шагала куда-то. «Мне очень нужно поговорить с принцем и все узнать лично», — сказала и подумала. «Пусть это окажется неправдой, только не мастер Рейс. Он мне понравился, он помог мне, и неважно, что стало для этого причиной. Пожалел глупую девчонку, преследовал свои интересы или...» Я нервно сглотнула. «Вспомнил, где мог меня видеть». «Я не уверена, Велира», — старшая фрейлина сделала страдальческое лицо, «что принц сейчас сможет вас принять». «Тогда маг Чермонт», — воскликнула я. «Мэйра, я готова подружиться с этим крокодилом, лишь бы получить полную, достоверную и желательно позитивную информацию». Я остановилась и посмотрела Лире Бри в глаза. «Мне очень надо, правда». «Хорошо, Велира», — мягко сказала старшая фрейлина. «Я понимаю. Мы почти пришли. Нужно свернуть налево». Мы сделали, как она сказала, и оказались в весьма просторном холле, редко и неброско декорированном гвардейцами. Единственная дверь была гостеприимно распахнута, и я восприняла это как благоприятный знак. Ведь будь заседание совета закрытым, они потрудились бы ее прикрыть, как минимум. Прямо перед нами в зал шмыгнул Лир в зеленом костюме. И я подумала, что собрание началось не так уж давно, раз опоздавшие еще подходят. Да и, судя по всему, заседание расширенное, если выбрали для этого тронный зал, хоть и малый. В общем, все это молниеносно пронеслось в моей голове, пока я делала несколько быстрых шагов по направлению к двери, возле которой застыла очередная пара гвардейцев. «Велира Калаврен к его высочеству Родерику де Лаэрту», — непререкаемым тоном сказала я, предвосхищая вопросы. «Он там?» «Да, Велира», — ответили мне. «Но у нас нет никаких...» Чего там у них нет, я дослушивать не стала. Наверняка распоряжение насчет того, можно ли мне входить. Но главное, дорогу мне преградить сразу же не рискнули, а я тянуть время не стала. Кивнула величественно и очень шустро шагнула в малый тронный зал. Лира Бри без особой охоты последовала за мной. Может, надо было все-таки вызвать принца в холл? Или вообще послать записку с просьбой прийти ко мне в комнаты, когда освободиться, а не срываться с места, сходя с ума от беспокойства и шока? Ну или хоть как-нибудь предупредить о моем приходе? Все эти здравые разумные мысли посетили меня, когда я обозрела весьма немалое скопление народа в зале. Заседание действительно расширенное и показательное должно быть. Потому что на наше со старшей фрейлиной вторжение присутствующие лиры сплошь мужчины, что тоже навело меня на мысль о нежелательности моего визита, совершенно не обратили внимания. Оно и понятно, потому как зал следил за куда более увлекательным зрелищем. «Так что вы на это скажете, Лир Бернетти?» — раздался прохладный голос, который я без труда узнала. Сделала несколько неслышных шажочков и пристроилась за плечом крайнего ко мне Лира, вглядываясь в мизансцену. В конце малого тронного зала, как и в конце большого, стояло тронное возвышение, но сейчас на нем было только два кресла. В одном сидел король, а второе пустовало, так как первый принц спустился и стоял в полоборота, обращаясь к весьма потрепанному лиру среднего возраста и комплекции, находящемуся в центре круга, выложенного на полу мозаикой. Запястья мужчины были скованы спереди маги-наручниками. Надо полагать, это и есть лир Бернетти, подозреваемый в государственной измене. Я подвинулась чуть в бок и прищурилась. Слава Мэри, его физиономия была мне совсем незнакома. «Я вас не понимаю, ваше высочество!» Отчаянно пытаясь сохранять достоинство, ответил плененный лир. «Ну вот, украл мою реплику. Неудивительно, что первый принц разъярился. Я его этими непонятками уже до ушей накормила». «В самом деле?» — прошипел он угрожающе. «Что ж, я объясню подоходчивее». Он вступил в круг на полу и сделал знак рукой. Лир Тирмонт, обретавшийся рядом, поспешно шагнул вперед, протягивая серебряный поднос с чистым льняным платком. Что за странная сервировка? Я задачно вылупилась. Для Лира Бернетти, однако, происходящее загадкой не являлось, так как он заметно побледнел, было видно даже мне, стоящей в конце зала, и задергался. А первый принц тем временем не спеша снял перчатки, угольно-черные на этот раз, и аккуратно возложил их на поднос, услужливо удерживаемый старшим придворным магом. Ну, с этим ясно. У них тут культ его перчаток, и прикасаться к ним никто не смеет. Насчет этого я уже в курсе. А вот зачем платок? «Должен напомнить, лир Бернетти», — скучающим голосом сказал принц. «Четыре минуты. 4 минуты, и вам не поможет ни один лекарь мира». Родерик де Лаэрт окинул Лиера задумчивым оценивающим взглядом и добавил. «Конечно, если с момента нашей последней встречи вы не обзавелись какой-нибудь мощной магической защитой». Он помолчал и продолжил равнодушно. «Тогда у вас есть 10 минут». «О, ваше высочество!» — проскрипел арестованный. «Я не виноват. Меня оговорили. Мне ничего не известно». «Жаль», — заметил первый принц. Совершенно спокойно сказал, не играя и не злорадствуя. Сказал и сделал шаг к Лиру Бернетти. А маг Термонт, наоборот, от него, поспешно выходя за пределы круга. Да и все остальные многочисленные лиры, стоявшие вдоль стеночек, еще больше к ним подались. По всему выходило, что с принцем мне переговорить не удастся, и самое разумное — потихоньку удалиться, пока меня не заметили, но я даже не пошевелилась, стояла словно пригвожденная к месту и не могла отвести загипнотизированных глаз от первого принца. Впрочем, все остальные вели себя так же. Даже Лира Бри дышала чуть слышно, но прерывисто, и, не моргая, следила за Родериком де Лаэртом. «Это какой-то всеобщий психоз, да? И меня он тоже накрыл». «Пощадите!» — Лир Бернетти, весьма позеленевший, кстати, рухнул на колени. Но первый принц неумолимо сделал шаг, встал рядом, и заговорщик попытался от него отползти. «Лир Бернетти...» Первый принц слегка наклонился. «Я... пощадите! Это же не против вас! Нам нужен был только наследник!» Задыхаясь, прокричал Лир. «Только наследник!» «Что?» Прошипел первый принц, и я поняла, что Лиру Бернетти следовало придумать ответ получше. «Атаран!» Воскликнул король, приподнимаясь с трона, и добавил жестко. «Де Лаэрт, заставь его говорить!» «Обязательно!» — сквозь зубы пообещал первый принц и ухватил Лира Бернетти за горло. «Ну, не так, чтобы душил. Легонько приподнял над полом, но...» Я недоверчиво прищурилась, увидев, как от пальцев принца на голой коже Лира Бернетти начинают расходиться пятна, словно при ожоге кислотой. Пошел небольшой дымок, в местах соприкосновения кожа скукожилась, почернела и начала сползать. А за ней и вся плоть, медленно сочась между погружающимися в нее пальцами принца. Лир Бернетти заскреб сапогами по полу, не в силах вздохнуть или вымолвить хоть слово. Лицо его позеленело, а пятно дымящейся плоти все ширилось и ширилось. Я перевела ошеломленный взгляд на первого принца. «Мэйра, человек ли он вообще? Ведь принц даже не колдует. Я не вижу ни одной золотой нити или чего-нибудь подобного. Во всем этом нет ни капли магии. Больше того, он даже не очень злится. Так взволновался немножко, услышав про младшего брата, но быстро взял себя в руки». «Мэйра, а что бывает, когда он в гневе? Этот круг ограничительный, он для чего? Или кого?» Первый принц схватил заговорщика за подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. «Назовите имена, Лир Бернетти», — ровно произнес он. Лир и рад был бы сказать, наверное, но вся плоть с его подбородка поползла. «Нет». Даже заструилась вниз, обнажив мелькнувшую светлым кость. «Ох!» — я покачнулась. Отчаянно хотелось как следует проморгаться, чтобы быть уверенной, что зрение меня не подводит. Но я не могла заставить ресницы сомкнуться. Глаза как вылезли из орбит, так и не собирались туда возвращаться. Они напряженно следили за метаморфозами. Все присутствующие в зале, похоже, находились в таком же состоянии. Воцарилась тишина, нереальная для такого скопления народа. Кажется, даже дышать никто не осмеливался. Но вот посреди этого загипнотизированно-шокированного, полного драматизма безмолвия, какой-то дурак приглушенно ахнул. Принц повернул голову быстрым, хищным, каким-то нечеловеческим движением, и два черных провала вместо глаз уставились прямехонько на меня. «Мэйра, так это я тут блею так жалостливо?» Я торопливо захлопнула рот. Рукой бы его зажала, если бы могла пошевелиться. В голове бешено заметались панические мысли. «Надо сделать срочно лицо потупее, изобразить, что вошла только что и ничего не поняла». Или не рассмотрела. Поклониться надо, поприветствовать, как ни в чем не бывало. «Ну, я же кукла, и ничего не видела и не слышала. Может, улыбнуться даже приветливо? Попытаться хотя бы. Надо сделать хоть что-то, чтобы продолжить свою игру, а не стоять контуженным календузским истуканом». Но все эти крайне разумные призывы только пронеслись в моем прибалдевшем мозгу, а реализации не последовало. Все, что могла, смотреть широко распахнутыми глазами в черные очи принца и не трястись. Ну, по крайней мере, трястись не слишком заметно. Первый принц моргнул, и в его взгляде отразилась досада. И хотя чувство было не самое оптимистическое, оно меня порадовало. Хоть какое-то проявление человечности у равнодушной, непроницаемой, затягивающей бездны. Делаэрт разжал пальцы, и Лир Бернетти бесформенной тушей рухнул на пол. Теперь тишина в зале нарушалась его тяжелым, хриплым дыханием и жалобным хныканьем. «Я все скажу. Две страны — Календус и Эгратион — лишить Итерстан преемников». Лир окончательно распластался по мозаичному полу, едва шевеля изувеченными губами. «Я назову всех! Пощадите!» Я честно старалась на него не смотреть. Но глаза то и дело соскальзывали на лицо Лира. Там вместо нижней губы и подбородка зияла кровавая рана с торчащими зубами. Первый принц дернул плечом, и двое гвардейцев вытащили Лира Бернетти за пределы круга. «Лира Бри!» — глухо позвал Делаэрт, и старшая придворная дама на негнущихся ногах проковыляла и встала рядом со мной. Поклонилась низко, но без привычного изящества. «Немедленно отведите Велиру Калаврен в ее покое!» — приказал первый принц, не спуская с меня глаз. «Лир Термонт откроет портал». «Да, ваше высочество», — сказал маг и сунул поднос с перчатками и платочком в руки ближайшего к нему Лира. Тот попятился, но поднос удержал. Старший маг быстро приблизился и сотворил портал. «Я зайду позже, моя дорогая», — нейтрально пообещал принц, и я едва на пол не рухнула, подобно несчастному Лиру-заговорщику. Хотя, почему несчастному? Сам виноват. А Тарана жалко больше. Он хоть и придурок, но законный наследник. Но эти вполне здравые мысли не помогли мне собраться, сделать реверанс и с достоинством удалиться. Вовсе нет. Я продолжала затравленно пялиться на первого принца, а в голове билась одна мысль. «Мейра, что? Он... «Какое?» «Велира», — сквозь зубы проговорил маг Термонт и, пытаясь быть вежливым, слегка поклонился, предлагая мне воспользоваться открытым порталом. Долго дожидаться моей реакции он не стал и буквально запихнул меня внутрь, постаравшись сделать это максимально аккуратно и даже уважительно. Ну, первый же принц наблюдает. Вслед за мной, наступая на пятки, из малого тронного зала проворно выскочила Элира Бри. «Мэйра, мэйра, мэйра!» Едва выпав в свою спальню, переведя дыхание, я принялась мерить шагами комнату. Туда-сюда, туда-сюда. Отшвырнула в сторону маску, которую, впрочем, тут же услужливо подняла Элира Бри. «Мэйра, что это вообще было?» «Нет». Ну, понятно, что показательная предупреждающая демонстрация власти и силы. Для того, чтобы тихо-мирно допросить подозреваемого Лира, вовсе не нужно сгонять столько народу. И уж наверняка во дворце есть специальное помещение для задушевных бесед помимо малого тронного зала. И если постараться справиться с шоком и подключить какую-никакую логику, то довольно рискованно первый допрос проводить вот так, открыто. А если всплывут какие-то ненужные имена или информация, которую лучше скрыть от большинства? А вдруг Лир вообще ни при чем, а его сразу вот так за горло и без половины лица оставили? Я замерла посреди комнаты, пораженная пришедшей догадкой. Значит, Значит, первый принц был абсолютно уверен в том, что делает. И я машинально взмахнула руками, припоминая подробности увиденной сцены и ища тому подтверждения. Принц не казался особо удивленным при упоминании о Таране. Король, тот да, был искренне шокирован. Аделаэрт просто играл? Но тогда, следуя дальше за мыслью, это был не допрос, а публичная казнь. И я опять помешала? Или Аделаэрт не планировал убивать Лира? Хотел спровоцировать кого-то еще из заговорщиков? Припугнуть врагов? В моей памяти всплыло спокойное, даже отстраненное лицо первого принца с четкими, словно высеченными в камне чертами. И я пошатнулась, внезапно осознав. Ему было все равно. Лир был ему уже не нужен. Умрет, так умрет. Выживет. Значит, что? Умрет позже? Я вмешалась, и принц остановился. А у Лира появился шанс. Или просто отсрочка. Прошли пресловутые 4 минуты или нет? Помилуют заговорщика или казнят позднее? Я нервно сцепила руки и даже зачем-то ими потрясла. На самом деле меня волновала не дальнейшая судьба Лира-предателя и даже не собственная в плане и моего вероятного хвала Мэри несостоявшегося участия в этом заговоре. Я наконец-то смогла облечь обуревавшие меня эмоции в более-менее связанные мысли. Я понимаю, что всем правителям приходится иметь дело с этой теневой стороной власти, принимать непростые решения, допрашивать, иногда казнить, но... Я аж подпрыгнула на месте, издав приглушенное восклицание. Совсем не обязательно делать это лично, да еще так привычно, что ли. Нафига он это делает сам? Напомнить, кто здесь главный? Взять на себя грязную работу и ответственность? Или просто захотелось? Я судорожно сглотнула. «Велира, присядьте», — предложила Лира Бри, следившая за мной с напряжением. Ее бледная физиономия намекала на то, что ей тоже не слишком комфортно. Не так, конечно, откровенно фигово, как мне, но все-таки... Я послушно упала в кресло. Ну ладно, плевать на заговорщиков и особенности ведения итерстанских допросов. В конце концов, каждой стране присуща своя специфика в этих вопросах. Излюбленные методы, так сказать, исторические традиции. Все эти прыгающие мелкие мыслишки нужны лишь для того, чтобы на время отвлечься от главного. Я вдохнула побольше воздуха. Первый принц убивал заговорщика прикосновением, вообще не колдуя. Не колдуя, Мэйра! Не используя ни капельки своей, побери его, Авир, могучей магии. Просто непродолжительным касанием руки. Раз, и подбородок потек, а губы отвалились. Я зажмурилась, стараясь изгнать шокирующее видение. Так это он что же, сам по себе? Такой. Даже не знаю, как сформулировать. Ядовитый, что ли? И это его нормальное естественное состояние, да? Я вскочила, не в силах усидеть на месте. Велира, прошу вас, успокойтесь. Лира Бри драматично протянула ко мне руки, подкрепляя просьбу экспрессивным движением. Его высочество, как только освободится, наверняка сразу же придет сюда. И он не должен видеть вас в таком состоянии. Я бросила на старшую фрейлину дикий взгляд. Нет, реально дикий. Это она зачем мне сейчас про принца и его скорый визит напомнила? Я и так себя еле в руках держу. Или уже не держу, не знаю. И еще это как только освободиться. Я издала приглушенное восклицание, живо представив, как именно первый принц постарается побыстрее разделаться с государственными делами, чтобы найти минутку и для меня. «Не пускать!» — просипела я. Хотела крикнуть порешительнее, чтобы было похоже на солидный приказ, но горло перехватило от волнения и испуга. «Как не пускать?» — изумилась Лира Бри. «Как хотите!» — я прокашлялась и добавила в голос звука. «Делайте что угодно, только не пускайте ко мне принца!» «Велира!» — мягко и очень осторожно начала Викнесса. «Фрейлины ждут в кабинете?» — перебила ее я. «Отлично!» — я вновь принялась расхаживать по комнате, строя планы, как задержать Делаэрта. «Прикажите запереть дверь на ключ и... давайте еще забаррикадируемся!» Я остановилась и задумчиво потерла лоб. «Так, в кабинете есть диван и два кресла, плюс еще отсюда кое-что забрать можно». «Велира!» — старшая придворная дама моргнула, потом еще раз, коротко вздохнула и начала очень аккуратно теснить меня обратно к креслу. «Присядьте и отдохните. Я прикажу подать вам горячего чая или успокаивающего травяного настоя». Я на нее посмотрела выразительно, и Лира Бри, смущенно кашлянув, поспешно добавила: «И вина, если пожелаете». Я кивнула, а Лира воспользовалась моей минутной слабостью и, легонечко подтолкнув, очень ловко усадила в кресло и даже почтительно в нем придержала. «Вы ведь помните, Велира?» — негромко и крайне мягко сказала она, что принцу не обязательно входить через дверь. «Мейра, теперь вспомнила». Я кинула спальню тоскливым взглядом. «Ну, и где тут укрыться? Под кроватью, что ли? Или спрятаться в шкафу?» «Шкаф!» Мысли опять сделали скачок, подогнав неприятное воспоминание. «Одна кукла там уже нашла себе пристанище. Последняя». Я хмыкнула невесело. «Как бы мне не пришлось закончить подобно моей предшественнице, помирев от невыносимой, в прямом смысле, любви первого принца». Лира Бри на цыпочках прокралась к двери, не отрывая от меня беспокойного взгляда, и приоткрыла ее. За дверью послышались оживленные голоса. Видимо, мои дамы переживали, как прошел визит к принцу. Ну и правильно делали, что переживали. Фигово прошел. Правда, у меня хоть глаза открылись. Лира Бри отдала распоряжение насчет напитков и все так же, неслышно ступая на кончиков пальцев, опасалась нарушить мое установившееся хрупкое равновесие, вернулась. «Велира», — заговорила старшая фрейлина, «я совершила грубую ошибку, позволив вам войти в малый тронный зал, и я за это отвечу». Она вздохнула и продолжила. «Но если его высочество придет, и вы откажетесь с ним говорить, то пострадают и все другие дамы за недосмотр. Велира!» Она заглянула мне в глаза. «О том, чтобы не впустить первого принца в любое из помещений его же собственного дворца, речи вообще не идет, вы же понимаете. Он приходит, куда захочет, когда захочет, и делает то, что посчитает нужным. И я вас прошу, Велира, я вас умоляю, постарайтесь провести беседу с его высочеством нейтрально. Если не ради вашего блага, то хотя бы ради ваших фрейлин и даже всего двора. Не меня лично. Нет, я признаю свою вину, но всех остальных». «Что вы мне предлагаете, Лира Бри?» Устала, осведомилась я. «Улыбаться, как ни в чем не бывало?» «Это было бы наилучшим вариантом», серьезно ответила старшая фрейлина и ласково так погладила меня по рукаву платья. «Мы с дамами заметили, что его высочество очень дорожит вашим обществом и расположением, и не хотел бы их терять». «А если вдруг он не найдет у меня понимания, то расстроится?» С легким сарказмом продолжила я. «Очень!» — выдохнула придворная дама. «Прямо таки смертельно?» Я грустно улыбнулась, подыскав, на мой взгляд, крайне подходящее слово. «Да, Лира Бри, принц смертельно расстроится?» Возмущенно убрала руку дамы со своего плеча и поднялась. «И что тогда будет?» Я вопросительно, даже требовательно уставилась на старшую фрейлину. «Принц лишится моего расположения, расстроится и... что?» «А-а-а!» — торжествующе воскликнула, догадавшись. «Он возьмет и... поцелует вас! Или Лиру де Монте, или Марасте, или всех вас зацелует до смерти. Ну, вместо меня. Я-то ведь на это больше не соглашусь». «Велира!» — тяжко вздохнула Лира Бри и попробовала снова впихнуть меня в кресло. Но я воспротивилась, стараясь осмыслить только что посетившую меня догадку. «Мейра, смертельный поцелуй!» До сего момента я искренне и, как оказалось наивно, полагала, что это метафора такая мелодраматическая. Но это же Авиров и Терстан, тут все, все буквально. И смертельный поцелуй тоже. Я покосилась на духа покровителя с недоумением и обидой. Это в чем же таком я провинилась, если меня занесло во дворец, где самым страшным наказанием для девушки является поцелуй принца? Теперь ясно, почему у них женская мода такая невыразительная. Я понимаю, что накручиваю себя, но... Минуточку, они тут принцем вообще всех запугивают, да? Ну а как же, его высочество чихнуло ненароком, и все, кто рядом стояли, тут же окочурились, да? Я фыркнула нервически и попыталась справиться с разыгравшимся воображением. Хвала Мэри, в дверь деликатно постучали, и Лира Бри поспешила принять поднос с напитками из рук Лиры Фриз. Я даже не стала дожидаться, когда она его на стол поставит. Подошла и тут же подхватила кувшин с вином и бокал. Прямо на ходу налила и выпила. «Велира!» — с легким укором молвила Лира Бри. Она опустила поднос, забрала у меня из рук кувшин и пустой бокал. «Вот очень действенный успокаивающий настой!» — сделала недвусмысленный намек фрейлина. Но я отрицательно покачала головой. «Еще вина!» — приказала ей. Лира Бри кротко вздохнула и подала мне наполовину наполненный бокал. «Принц!» — я помолчала. «Весь такой... опасный для здоровья. Вообще, весь...» Не слишком внятный вопрос, но Лира Бри прекрасно меня поняла. «Да», — кивнула она, и я торопливо отхлебнула вина, чувствуя, как воображение опять понеслось вскачь. А они отлично устроились в этом Итерстане. Наверняка экономят на армии и магах. У них один принц целого войска стоит. А вот интересно, они его волосы и ногти постриженные собирают? Ну, чтобы на особо убийственные яды переработать. Очень удобно. Бросил ноготок принца в... Я задумчиво посмотрела на стол перед собой. Ну, хоть в кувшин с вином. И все. Делегации из недружественной страны больше нет. И фиг докажешь. Понимаю, что это у меня фантазия разыгралась, но все-таки... «Все-таки...» Я торопливо прикончила вино в бокале. «Велира», — негромко сказала Лира Бри, — «я понимаю ваши чувства. Увиденное произвело на вас тяжелое впечатление. Но, что касается вас лично, то вы в полной безопасности. На вас же это не действует. Вы...» Дама помялась. «Прошу простить, не совсем человек». Я фыркнула горестно. «Не совсем человек. А если нет? Если нет, то что? Я уже труп? Потому как я не кукла, мэра побери этот Итерстан, не кукла. Я не магическое творение мастера Рейса». Я потянулась к кувшину с вином, но дама Бри ловко его перехватила. «Прошу вас, Велира, достаточно». Горячо зашептала она. «С минуты на минуту появится его высочество. Пожалуйста, выпейте воды или настоя, чтобы заглушить запах вина». «Ох, ну да!» Забавно было бы, наверное, найти куклу пьяной. И уж совсем неприлично для примерной куклы встречать своего хозяина, попахивая алкоголем. Я пьяненько хихикнула. «Слюной дракона прополощу», — глубокомысленно сказала и отправилась в ванную комнату. Вошла, старательно затворила дверь, мимоходом пожалев об отсутствии надежного запора. Протопала к раковине и оперлась на нее обеими руками. «Ну, наконец-то! Соизволила явиться!» Гигантский комар боднул меня в плечо. «Не сейчас, а скалка», — сказала я, и, видимо, сделала это доходчиво, потому что зубная фея тут же вернулась на полочку и напряженно спросила. «Что случилось?» «В двух словах не расскажешь», — усмехнулась я и, активировав маги-кристалл, плеснула прохладной водой себе в лицо, а потом еще и еще. «Напомню, Анаиска, у меня 5-летний контракт», — фыркнула в ответ оскалка. «Так что я никуда не спешу. Можешь потратить больше 2 слов». «Не надо, оскалка», — качнула головой и, взяв теплое пушистое полотенце с маги-сушкой, с удовольствием вытерлась. Зубная фея вгляделась в мое лицо и неожиданно покладисто кивнула. «Расскажешь потом», — сказала она. «Чем помочь?» «Дай эту слюну драконью», — попросила. «Рот прополоскать». «Вот! Правильная реакция на стресс!» — одобрительно заметила фейка и завозилась в маги-боксе, отмеряя мне порцию волшебного снадобья. Слюну на слезу она не исправила, и в другое время это меня насторожило бы, но явно не сейчас. Я вздохнула. Ну, поведение Лиры Бри загадочным для меня не было. Куклу надо срочно успокоить, чтобы она и дальше продолжала радовать хозяина. Потому что если хозяину плохо, значит, станет плохо всем. И на куклу же сила хозяина не действует. Так в чем проблема? Я снова вздохнула и тщательно прополоскала рот предложенной, ну, видимо, все-таки слюной дракона. А на меня точно не действует. И если да, то как долго? Как долго моя магия будет меня оберегать? Что там принц говорил о магической защите? 10 минут? 15? Мне поплохело. Нет, у меня защита посильнее. Вон, даже мастер Рейс удивлялся, что я до сих пор жива. Я прикрыла глаза. «Анаиска?» — обеспокоенно позвала фея. «Слушай, у меня с зубами все в порядке?» — испуганно спросила я. «Ну, там не шатаются, десны не кровоточат». «Что за оскорбление?» — вскричала оскалка, возмущенно всплеснув лапками. «Какие могут быть проблемы с зубами, когда за тобой ухаживает чистокровная зубная фея?» «Значит, нет?» — слегка успокоилась я и продолжила, подергав себя за волосы. «А эти волосы не выпадают, как думаешь? И вообще, вид здоровый?» «Анаиска, тебя что, тролль покусал?» Фея выпучила на меня и без того стрекозьи глаза. «Нет», — угрюмо призналась я. «Принц поцеловал». А сама подумала мимолетно. «Хорошо, хоть не в губы целовал, а то точно рисковала бы остаться без зубов, несмотря на все хлопоты высококлассной зубной феи. Или зубы сохранились бы, а вот губы-то как раз и сползли». Я отчетливо припомнила Лира-заговорщика. «С каких пор эти 2 действия стали равнозначными?» — искренне изумилась оскалка. «С тех самых, как я попала в этот Мейров Этерстан!» — буркнула я. «Ладно, поплакалась и будет. В общем-то, решение было принято давно, и пришла пора его, наконец, реализовать». Я расправила плечи и повернулась к двери. «Пыльцы возьми!» — посоветовала оскалка. «А то физиономия страшная, и чушь несешь какую-то!» «Спасибо!» — обрадовалась я подсказке. Волшебная пыльца Аглация и Магикус укрепит не только мои нервы, но и магический потенциал. Я с любовью провела руками по зазвеневшим лепесткам и с умилением увидела, как мои ладошки заискрились, покрывшись пыльцой. Чуть похлопала себя волшебными пальчиками по щекам, возвращая физиономии пристойный вид. Что ж, надо выстроить надежную магическую защиту, чтобы никто-никто, и даже первый принц, не догадался, что именно я планирую сделать. Я нацепила на лицо максимально спокойное, даже доброжелательное выражение и вышла из ванной. Едва прикрыв за собой дверь, сразу почувствовала, что в спальне что-то поменялось. Сделала пару шажков из коридорчика и поняла, что именно. Из нее исчезли поднос с напитками и Лира Бри. Зато появился Родерик де Лаэрт Галрат.